В то время как судья предлагал ему этот и другие вопросы, у ворот постоялого двора раздались громкие крики, а причина их была та, что двое приезжих, которые провели ночь на постоялом дворе, видя, что все заняты желанием узнать, что такое ищут четверо слуг, возымели намерение уйти, не заплатив за ночлег. Однако хозяин, следивший с гораздо большим вниманием за своими делами, чем за чужими, задержал их, когда они выходили из ворот, потребовал с них платы за постой и поносил их нечестные намерения такими словами, что побудил их ответить ему кулаками. И они принялись за это дело так усердно, что бедный хозяин был вынужден закричать и просить о помощи. Хозяйка и ее дочь не видели никого не занятого, кто мог бы им помочь, кроме Дон Кихота, и потому хозяйская дочь сказала ему: «Помогите, ваша милость, сеньор рыцарь, доблестью, дарованный вам Богом, моему бедному отцу, которого двое злых людей молотят, как сноп хлеба». На это Дон Кихот очень хладнокровно и с большим спокойствием ответил: «Прекрасная девушка, ваша просьба не может быть в настоящее время принята во внимание, потому что мне воспрещено пускаться в новые приключения, пока я не доведу до конца одно, исполнить которое я обязался данным мною словом. Но чтобы услужить вам, я смогу сделать то, что сейчас скажу. Бегите и передайте вашему отцу, чтобы он выдерживал это сражение насколько возможно и ни в коем случае не давал себя победить, пока я не испрошу разрешения у принцессы Микамиконы помочь ему в его затруднительном положении. И если она даст мне это разрешение, будьте уверены, что я выведу его из беды». «Ах, грешная я! — воскликнула Мариторнос, стоявшая тут же. — Прежде чем ваша милость получит разрешение, о котором вы говорите, господин мой окажется уже на том свете!» — «Дозвольте мне только, сеньора, получить разрешение, о котором я говорю, — ответил Дон Кихот. — А когда я его получу, не столь важно, если ваш господин окажется на том свете, потому что я и оттуда достану его наперекор всему миру, если бы он воспротивился тому, или же, по меньшей мере, я так отомщу за вас тем, которые отправили его туда, что вы останетесь вполне довольны». Не сказав больше ни слова, он подошел к Доротее, опустился перед нею на колени и спросил ее в выражениях рыцарских и отважных, не угодно ли будет ее величию дать ему разрешение оказать помощь и поддержку начальнику этой крепости, попавшему в великую беду. Принцесса охотно дала ему просимое разрешение, и он тотчас же, продев щит на руку, взялся за меч и поспешил к воротам, где двое постояльцев все еще наносили побои хозяину. Но лишь только Дон Кихот дошел туда, он вдруг остановился и стоял в недоумении, хотя Мариторнос и хозяйка спрашивали, отчего он медлит, и пусть же он скорее окажет помощь их господину и мужу. — «Я медлю от того, — сказал Дон Кихот, — что мне не дозволено обнажать меч против оруженосного люда. Но позовите сюда моего оруженосца Санчо. Ему подобает и приличествует эта защита и мщение». Это происходило у ворот постоялого двора, где пинки и кулачные удары так и сыпались, и все в ущерб хозяину и к величайшему гневу Мариторнос, хозяйки и ее дочери, приходивших в отчаяние при виде трусости Дон Кихота и печального положения, в котором оказался их муж, господин и отец. Но оставим их там, потому что найдется, кто ему поможет, а нет, пусть молчит и терпит тот, кто отваживается на большее, чем позволяют ему его силы, и отойдем на 50 шагов назад послушать, что ответил Дон Луис судье, когда тот отвел его в сторону, спрашивая о причине его путешествия пешком и в столь жалкой одежде. На это юноша схватил его руки и крепко сжал, словно в знак того, что сильное горе давит ему сердце, и, проливая обильные слезы, проговорил: «Сеньор мой, я могу сказать вам только одно. С той минуты, когда по воле неба и благодаря нашему соседству я увидел сеньору Донью Клару, вашу дочь и мою повелительницу, С той же самой минуты она сделалась неограниченной властительницей над моей волей. Если ваша воля, истинный отец и сеньор мой, не воспротивится тому, сегодня же она сделается моей супругой. Для нее покинул я дом отца моего, для нее надел я это платье, чтобы следовать за нею всюду, как стрела направляется к своей цели, или как мореход стремится за путеводной звездой. Она не знает о моих желаниях более того, что могли поведать ей иногда издали глаза мои, полные слез. Вам, сеньор, известно о богатстве и знатности моих родителей и то, что я единственный их наследник. Если вы думаете, что это достаточное преимущество, чтобы вы могли решиться вполне осчастливить меня, то примите меня тотчас же своим сыном, потому что хотя бы даже мой отец, побуждаемый иными намерениями, отнесся неблагосклонно к тому счастью, которое я сумел себе отыскать, всемогущее время обладает большей властью переделывать и изменять события, чем человеческая воля. Сказав это, влюбленный юноша умолк, а судья, слушавший его, был поражен, смущен и удивлен, как остроумным способом, каким Дон Луис открыл ему свои чувства, так и тем положением, в котором он сам очутился, не зная, как ему поступить в столь неожиданных для него обстоятельствах. Поэтому он ничего другого не ответил, как только просил его пока успокоиться и убедить своих слуг не увозить его сегодня, чтобы иметь возможность хорошенько обсудить, что в интересах всех было бы лучше всего сделать. Дон Луис поцеловал ему руки насильно и даже оросил их слезами, что могло бы смягчить и мраморное сердце, а не только сердце судьи, который, как умный человек, сразу понял, насколько этот брак был бы хорош для его дочери, хотя он и желал бы, если бы оказалось возможным, осуществить его с согласия отца Дона Луиса, а этот последний, как он знал, имел в виду доставить сыну высокое общественное положение. Между тем двое проезжих уже помирились с хозяином, так как они, скорее благодаря увещеваниям и добрым словам Дон Кихота, чем вследствие угроз, заплатили хозяину все, что он требовал от них. Слуги Дона Луиса ждали, чем кончится разговор его с судьей и к какому решению придет молодой их господин, как вдруг дьявол, который никогда не спит, повел дело таким образом, что в это самое время на постоялый двор зашел цирюльник, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Пансо — сбрую его осла, обменяв ее на сбрую своего серого. В то время, как цирюльник отводил осла своего в конюшню, он здесь увидел Санчо Пансо, чинившего вьючное седло. Лишь только он увидел это седло, тотчас же он узнал его и отважно бросился на Санчо, говоря: «А, Дон Вор, попались вы мне в руки! Давайте-ка сюда мой таз и мое вьючное седло со всей сбруей, которую вы у меня украли!» Санчо, видя, что на него так неожиданно напали, и, услыхав обращенные к нему бранные слова, одной рукой схватился за седло, а другой нанес цирюльнику такой удар, что кровь потекла у него изо рта. Но, несмотря на это, цирюльник все же не выпустил из рук свою добычу и, крепко держа седло, закричал таким громким голосом, что все бывшие на постоялом дворе прибежали на этот шум и ссору. «Сюда, во имя короля и правосудия!» — кричал цирюльник. «Я желаю вернуть себе свою собственность, а этот вор, этот грабитель на больших дорогах хочет убить меня!» «Ты лжешь!» — ответил Санчо. «Я не грабитель на больших дорогах, потому что мой господин Дон Кихот взял добычу эту в честном бою». Дон Кихот, присутствовавший тут же, был очень доволен, видя, как хорошо защищается и нападает его оруженосец. И с этого времени впредь он стал считать его человеком храбрым и решил в сердце своем при первом же представившемся случае посвятить его в рыцари, так как ему казалось, что он не осрамит рыцарское звание. В числе остальных доводов в свою защиту цирюльник во время ссоры, между прочим, сказал: «Сеньоры, это вьючное седло так же, несомненно, мое, как и смерть, должником которой я состою перед Богом, и я знаю этот вьюг так хорошо, как если б я сам его родил. И вот и осел мой в конюшне, который не даст мне солгать. А не верите, прикиньте к нему седло, и если оно не придется, как влитое, пусть я буду под лицом на всю жизнь. И еще вот что. В тот же самый день, когда у меня отняли вьюг, у меня отняли также и новый медный таз, ни разу не бывший в употреблении и стоивший добрых полчервонца». Тут Дон Кихот не мог дольше сдерживаться, чтобы не ответить, и, став между двумя спорщиками и разделив их, положил седло на землю, чтобы все могли видеть его, пока не выяснится истинно, и сказал: «Все вы, милости ваши, видите несомненное и очевидное заблуждение, в которое впал этот добрый оруженосец, так как он называет тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина, который я у него отнял в честном бою, и сделался его обладателем законным и дозволенным путем. Что же касается вьючного седла, я в это не вмешиваюсь, и относительно его могу сказать только то, что мой оруженосец Санчо просил у меня позволения снять сбрую с коня побежденного этого труса и украсить им своего коня. Я дал ему просимое разрешение, и он взял сбрую. Что же касается того, что сбруя превратилась в вьючное седло, не могу указать другой причины, кроме столь обычной именно. Такого рода превращения часто случаются в делах рыцарства. А для подтверждения сказанного, беги, Санчо, сын, и принеси сюда шлем, который добрый этот человек считает тазом». «Ей-богу, сеньор, — сказал Санчо, — если у нас нет другого доказательства нашего мнения, чем то, на которое указывает ваша милость, то шлем малина — такой же таз, как и сбруя этого доброго человека вьючное седло». — «Делай то, что я тебе приказываю, — ответил Дон Кихот. — Ведь не все же вещи в этом замке находятся во власти волшебства». Санчо пошел за тазом, принес его, и как только Дон Кихот его увидел, он взял таз в руки и сказал: «Посмотрите, ваши милости, с какими глазами мог этот оруженосец уверять, будто это вот таз для бритья, а не шлем, как я говорил. Клянусь рыцарским орденом, которому принадлежу, это тот самый шлем, который я у него отнял, и я ничего к нему не прибавлял и не убавлял». — В этом не может быть сомнения, — сказал Санчо, — так как с тех пор, что мой господин завоевал этот шлем, он надевал его в одном лишь сражении, когда освободил несчастных колодников, и не будь тогда у него этого таза шлема, ему пришлось бы плохо, потому что в той схватке не было недостатка в бросании камнями. Глава 45, в которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема Мамбрина и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных происшествиях. «Что скажете вы теперь, милости ваши, сеньоры, — воскликнул цирюльник, — на то, что эти высокородные господа утверждают и даже настаивают, будто бы это не таз для бритья, а шлем?» «Тому, кто станет утверждать противное, — сказал Дон Кихот, — я докажу, что он лжет, если он рыцарь, а если он оруженосец, то он тысячу раз лжет». Наш цирюльник, который тоже присутствовал при всем этом, хорошо зная причуды Дон Кихота, захотел поощрить его сумасбродство и провести дальше шутку, чтобы заставить всех смеяться, и потому, обращаясь к чужому цирюльнику, он сказал: «Сеньор цирюльник, или кто бы вы ни были, знаете, что я тоже принадлежу к вашей профессии. Более 20 лет имею свидетельство о сдаче экзамена и отлично знаком со всеми до одного инструментами цирюльничьего ремесла. Сверх того, Я был в моей молодости одно время солдатом и знаю также, что такое шлем, что такое шишак и шлем с забралом и другие вещи, относящиеся к военному делу. Именно к разного рода солдатскому оружию и скажу, с вашего позволения, всегда готовый подчиняться более вескому мнению, что вот эта вещь, находящаяся тут перед нами, и которую добрый тот сеньор держит в руках, не только не цирюльничий таз, но также далеко от того, чтобы им быть, как черное далеко от белого, и правда от лжи. Вместе с тем я скажу, что хотя это и шлем, но не полный шлем. — Действительно, это не полный шлем, — объявил Дон Кихот, — потому что тут недостает половины его именно всего забрала. — Совершенно верно, — сказал священник, который уже понял намерение своего приятеля-цирюльника. То же самое подтвердил Карденьо, Дон Фернандо и его товарищи. И даже судья, если б дело с Доном Луисом не погрузило его в такое раздумье, со своей стороны поддержал бы эту шутку. Но серьезные мысли, занимавшие его, до того им овладели, что он очень мало или вовсе не обратил внимания на все затеи. «Помоги мне, Господи!» — воскликнул тогда одураченный цирюльник. «Возможно ли, чтобы столько почтенных людей утверждали, что это не таз, а шлем? Это такого рода вещь, которая могла бы привести в изумление целый университет, как бы он ни был умен. Ну хорошо, если вот этот таз, шлем и вьючное седло тоже должно быть конской сбруей, как сказал этот сеньор». — Мне оно кажется вьючным седлом, — сказал Дон Кихот, — но я уже говорил, что в это я не вмешиваюсь. — Вьючное ли это седло или конская сбруя, — заявил священник, — этот вопрос мы предоставляем решить Дон Кихоту, так как в рыцарских делах эти сеньоры и я, мы должны уступить ему пальму первенства. — Клянусь Богом, сеньоры мои! — сказал Дон Кихот. — Столько и такие странные вещи приключились со мной в этом замке оба раза, когда я здесь останавливался, что я не отваживаюсь с уверенностью отвечать на какой бы то ни было вопрос относительно того, что в нем находится, так как я думаю, что все происходящее здесь совершается путем волшебства. В первый раз очарованный Мавр, пребывающий здесь, очень досаждал мне. И Санчо также досталось немало от некоторых из его свиты, а сегодня ночью я почти 2 часа провисел на этой руке, не понимая, как и каким образом я попал в такую беду. И поэтому вмешиваться в столь затруднительное дело и высказать о нем свое мнение значило бы подвергнуться опасности произнести опрометчивые суждения. Относительно того, что здесь говорилось, будто вот это таз, а не шлем, я уже ответил. Что же касается решения вопроса, вьючное ли это седло или конская сбруя, я не осмеливаюсь высказать окончательного мнения, но предоставлю это благоусмотрению милости ваших. Быть может, от того, что вы не посвящены в рыцари, как я посвящен, волшебства этого замка не коснутся вас, и вы, сохранив свободное разумение, будете в состоянии судить о происходящих здесь вещах. Каковы они на самом деле и в действительности, а не так, как они мне представляются. — Нет сомнения, — ответил на это Дон Фернандо, — сеньор Дон Кихот сейчас очень хорошо сказал, что решение этого вопроса принадлежит нам. И чтобы все было более обосновано, я отберу тайно голоса этих сеньоров, а о том, что выйдет из этого, дам полный и ясный отчет. Для всех, знакомых с причудами Дон Кихота, все происходившее казалось в высшей степени смешным. Те же, которым ничего не было известно, сочли это за величайшую нелепость в мире, особенно же 4 слуг Дона Луиса, не менее их и сам Дон Луис, а также еще и 3 приезжих, случайно зашедших на постоялый двор и с виду походивших на квадрильеро. какими они на самом деле и были. Но тот, кто больше всех пришел в отчаяние, был цирюльник, таз, для бритья которого тут же на глазах у него превратился в шлем Мамбрина, и который не сомневался, что и вьючному седлу его предстоит превратиться в богатую конскую сбрую. И те, и другие смеялись, видя, как Дон Фернандо обходит всех и отбирает голоса, говоря им на ухо, чтобы они тихонько сказали ему мнение свое. Вьючное ли седло или конская сбруя — та драгоценность, о которой было столько препирательств. Затем, собрав голоса у всех, знавших Дон Кихота, он громко заявил. «Дело в том, добрый человек, что я уже устал собирать столько мнений, так как вижу, у кого бы я ни спросил о том, о чем желаю узнать, все отвечают мне, что нелепо говорить, будто это вьючное седло осла, а не конская сбруя, да еще с породистого коня. Итак, вам придется вооружиться терпением, потому что наперекор вам и вашему ослу это конская сбруя, а не вьючное седло, и вы очень дурно повели свое дело и потеряли его». «Пусть я потеряю и царствие небесное», — сказал бедный цирюльник, — «если вы все милости ваши не ошибаетесь так же верно, как душа моя. Предстанет перед судом Божьим верно и то, что это вьючное седло, а не конская сбруя, но законы клонят туда и так далее. Больше ничего не скажу, и право же, я не пьян, так как сегодня воздержался, если не от греха, то от того, чтобы взять что-либо в рот». Глупые речи цирюльника вызвали не меньше смеха, чем нелепости Дон Кихота, который теперь заявил: «Здесь нечего больше делать, пусть каждый возьмет то, что ему принадлежит, и что, кому Бог послал. Святой Петр благословит». Один из четырех слуг сказал: «Если это непреднамеренная шутка, никак не могу понять, чтобы люди, столь рассудительные и кажущиеся ими, как все здесь присутствующие, осмелились говорить и утверждать, что это вот не таз, а то вовсе не вьючное седло. Но так как я вижу, что они это и утверждают, и говорят, мне ясно, тут какая-то тайна в этом упорном настаивании на утверждении, столь противоречащем тому, чему нас учит сама действительность и опыт. И поэтому клянусь тем-то, — и он отпустил очень крепкое словечко, — что никто из всех живущих на свете не мог бы убедить меня, будто это не цирюльничий таз, а то не вьючное седло осла». «Оно могло бы оказаться седлом ослицы», — сказал священник. «Пусть себе, — ответил слуга, — не в этом дело, а в том, вьючное ли это седло или нет, как вы, ваши милости, утверждаете». Услыхав это, один из только что прибывших куадрильера, который присутствовал при этом споре и переговорах, воскликнул, исполненный гнева и досады: «Так же верно, что это вьючное седло, как и мой отец мне отец, и тот, кто сказал или скажет что-либо иное, должно быть пьян». «Ты лжешь, как последний негодяй! — крикнул Дон Кихот, и, подняв копье, которое он никогда не выпускал из рук, нанес им по голове куадрильера такой удар, что, если б тот не увернулся, он уложил бы его на месте. Копье разлетелось вдребезги, ударившись о землю. Остальные же куадрильеросы, видя, как плохо обходятся с их товарищем, стали громко звать на помощь святой Эрмандади. Хозяин, принадлежавший тоже к этому братству, немедленно побежал за своим жезлом и мечом и стал рядом со своими товарищами. Слуги дона Луиса окружили молодого своего сеньора, чтобы он не убежал, воспользовавшись наставшей суматохой. Цирюльник, видя, что весь дом в таком переполохе, снова схватился за свой вьюг, тоже сделал и Санчо. Дон Кихот обнажил меч и бросился на куадрильера. Дон Луис приказал своим слугам остановить его и поспешить на помощь к Дон Кихоту, Карденио и дону Фернандо, которые все приняли сторону Дон Кихота. Священник кричал, хозяйка вопила, дочь ее вздыхала, мариторно сплакала, Доротея смутилась, Люсинда испугалась, а Доня Клара упала в обморок. Цирюльник бил Санчо, Санчо тузил цирюльника, Дон Луис, которого один из его слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не убежал, нанес слуге такой удар кулаком, что рот его наполнился кровью. Судья взял его под свою защиту. Один из квадрильера очутился под ногами у Дона Фернандо, который, не стесняясь, измерял ими все его тело в свое удовольствие. Хозяин стал снова громко звать на помощь святой Эрмандаде, так что весь постоялый двор превратился в плач, крик, вопль, тревогу, испуг, ужас, бедствие, тумаки, пинки, удары палками и ногами и кровопролитие. Среди этого хаоса, шума и сумятицы Дон Кихоту пришла вдруг в голову мысль, что он окунулся в распри и раздор в лагере Агроманта, и поэтому он, голосом, прогремевшим по всему постоялому двору, крикнул: «Остановитесь все! Положите оружие! Успокойтесь и выслушайте меня, если только дорожите жизнью!» Услыхав этот громкий возглас, все утихли, и Дон Кихот продолжал: «Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот очарован, и что, должно быть, легион демонов обитает в нем? В подтверждение сказанного, я бы желал, чтобы вы собственными глазами своими убедились, что сюда перенесена и поселилась среди нас распря, бывшая в лагере Агроманта. Смотрите, как там сражаются из-за меча, здесь из-за коня, тут из-за орла, дальше из-за шлема, и все мы сражаемся, и все не понимаем друг друга. Поэтому идите сюда, ваша милость, сеньор судья, и вы, милость ваша, сеньор священник. Пусть один из вас изобразит собой короля Агроманта, а другой короля Сабрину, и восстановите среди нас мир». Так как, клянусь именем всемогущего Бога, великое преступление, чтобы столько знатных людей, сколько нас здесь, убивали друг друга из-за таких ничего не стоящих причин. Квадрильеросы, конечно, не понимали фразеологии Дон Кихота и видели, что с ними так сурово обошлись Дон Фернандо, Карденьо и их товарищи, не захотели успокоиться. Цирюльник же был на все готов, так как во время схватки ему вырвали бороду и порвали его вьючное седло. Санчо, как верный слуга, при первом же слове своего господина тотчас же повиновался ему. Четверо слуг Дона Луиса тоже оставались спокойны, убедившись, как им мало пользы от обратного, и лишь один хозяин упорно настаивал, что следует наказать дерзость этого сумасшедшего, который на каждом шагу вносит переполох в его постоялый двор. Наконец шум улегся, и вьючное седло так и осталось в воображении Дон Кихота до дня страшного суда конской сбруей, таз шлемом и постоялый двор замком. Теперь, когда был восстановлен мир, и все снова стали друзьями, благодаря увещаниям судьи и священника, слуги Дона Луиса принялись опять настаивать, чтобы он немедленно ехал с ними домой. И пока он вел с ними переговоры, судья посоветовался с Доном Фернандо, Карденью и священником, как ему лучше поступить в данном случае, и сообщил им все, что Дон Луис сказал ему. Наконец было решено, что Дон Фернандо откроет слугам Дона Луиса, кто он, и сообщит о своем желании, чтобы Дон Луис ехал вместе с ним в Андалузию, где юноша будет принят его братом-маркизом, с тем вниманием и уважением, которые он заслуживает, так как всем известно о решении Дона Луиса не возвращаться теперь на глаза к своему отцу, хотя бы его и разорвали на куски. Узнав об общественном положении Дона Фернандо и о решении Дона Луиса, слуги так условились между собой. Трое из них вернутся домой рассказать обо всем, что произошло отцу. Четвертый же останется служить Дону Луису и будет находиться при нем, пока они все не вернутся за ним или не узнают, как им прикажет поступить его отец. Таким образом, благодаря авторитету агроманты и мудрости короля Сабрино, улеглась эта вереница ссор. Но заклятый враг согласия и противник мира, увидав, как он посрамлен и осмеян, и как мало он извлек выгоды из всего этого лабиринта смут, в который он завлек их, решил еще раз приложить свою руку и вызвать новые ссоры и распри. Дело в том, что квадрильеросы, узнав о звании людей, с которыми у них вышло столкновение, успокоились и устранились от ссоры, так как хорошо понимали, что каков бы ни был исход битвы, все равно в проигрыше остались бы они. Но один из квадрильеро, тот самый, которого топтал и бил Дон Фернандо, вспомнил, что в числе приказов об аресте некоторых преступников, которые он имел при себе, был также и приказ о Дон Кихоте, которого святая Эрмандада велела арестовать за то, что он освободил галерных невольников, как Санчо столь основательно и опасался того. Вспомнив о приказе, квадрильеро захотел убедиться, подходят ли приметы к Дон Кихоту, и, вынув из-за пазухи пергаментный сверток, нашел в нем то, что искал. И, принявшись медленно читать его, так как он не был искусным грамотеем, при каждом слове, которое читал, смотрел на Дон Кихота и, сравнивая приметы приказа с наружностью рыцаря, убедился, что, несомненно, бумага относится именно к Дон Кихоту. Лишь только он убедился в этом, как, свернув пергамент, взял в левую руку приказ, а правой схватил за шиворот Дон Кихота с такой силой, что тот едва мог дышать, причем квадрильеро громко закричал: «На помощь во имя святой Эрмандады! И чтобы вы видели, что я не шучу, прочтите приказ, которым повелевается арестовать этого разбойника на больших дорогах!» Священник взял приказ и убедился, что квадрильеро говорит правду, и что приметы подходят к Дон Кихоту, который, видя, как плохо обходится с ним этот низкий негодяй, вспыхнул страшным гневом и изо всех сил обеими руками схватил квадрильеро за горло так, что если бы товарищи того не поспели к нему на помощь, он расстался бы с жизнью прежде, чем Дон Кихот выпустил из рук свою добычу. Хозяин, который был обязан содействовать своим товарищам по должности, тотчас же бросился к ним на помощь. Хозяйка, увидав, что ее муж опять ввязался в ссору, принялась снова кричать, и ей вторила дочь ее и Мариторнос, прося помощи у неба и у всех, кто там был. Санчо, глядя на то, что происходит, сказал: «Клянусь Богом, правда то, что господин мой говорит о волшебстве в этом замке, так как нельзя прожить в нем и часу спокойно!» Дон Фернандо разнял квадрильеро и Дон Кихота и, к обоюдному их удовольствию, разжал им руки, которыми один крепко ухватился за ворот камзола, а другой — за горло своего противника. Но, тем не менее, квадрильеросы не переставали требовать своей добычи и содействия присутствующих, чтобы те связали его и передали в их руки, как к тому обязывает служба королю и святой Эрмандаде, именем которой они снова просят о поддержке и помощи для ареста этого грабителя и разбойника по проселочным и большим дорогам. Дон Кихот рассмеялся, услышав эти слова, и с величайшим спокойствием сказал: «Идите-ка сюда, грязный и подлый люд! Разбоем на больших дорогах называете вы дать свободу закованным в кандалы, выпустить на волю заключенных, помочь несчастным, поднять павших, поддержать нуждающихся? Ах, гнусные люди, заслуживающие своим низменным, жалким пониманием, чтобы небо скрыло от вас доблесть, заключающуюся в странствующем рыцарстве, и не дало уразуметь грех и невежество, в котором вы коснеете, не благоговея перед тенью, а тем более перед действительным присутствием странствующего рыцаря. Идите-ка сюда вы, братья по воровству, а не члены братства, грабители на больших дорогах с разрешения святой Эрмандады. Скажите мне, кто тот неуч, подписавший приказ об аресте такого рыцаря, как я? Кто он, не знавший, что странствующие рыцари не подлежат никаким судебным учреждениям, что их закон — меч, их привилегия — доблесть, их уставы — собственная их воля? Кто тот тупоумный, спрашиваю я опять, не ведавший, что нет той дворянской грамоты, которая давала бы такие права и льготы, какие приобретает странствующий рыцарь в тот день, когда его посвящают, и он вступает в трудное отправление рыцарских обязанностей? Какой странствующий рыцарь платил подать, налоги, сбор на булавки королевы, дань королю, таможенные пошлины и речной сбор? Какой портной представлял ему счет за шитье платья? Какой костелян, приняв его в своем замке, заставил его платить за постой? Какой король не приглашал его за свой стол? Какая девушка не влюблялась в него и не отдавалась ему на полную волю и власть? И, наконец, какой был, есть и будет странствующий рыцарь на свете, у которого не хватит отваги и пылу дать 400 палочных ударов 400 квадрильеро, если они станут на его дороге? Глава 46. О замечательном приключении с квадрильеросами и о великой ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота. Пока Дон Кихот это говорил, священник старался убедить квадрильеросов, что рыцарь не в своем уме, как они сами видят из его слов и поступков, и незачем продолжать дело, потому что если они и арестуют его и уведут с собой, им тотчас же пришлось бы его выпустить, как сумасшедшего. Квадрильеро, имевший приказ об аресте, возразил, что судить о безумии Дон Кихота не его дело, а он обязан исполнять приказания своего начальника, и после того, как он арестует Дон Кихота, пусть себе выпускает его хоть 300 раз. «Тем не менее», — настаивал священник, — «на этот раз вы не должны его брать, и он не даст себя взять, насколько я его знаю». Словом, священник сумел столько наговорить им, а Дон Кихот сумел натворить столько безумств, что квадрильеросы были бы более безумны, чем он, если бы и не поняли, чего недостает Дон Кихоту. Итак, они сочли за лучшее оставить его в покое и даже согласились быть посредниками в примирении цирюльника и Санчо Панса, которые все еще с большим ожесточением продолжали свою ссору. В качестве служителей правосудия квадрильеросы уладили дело третейским судом, и обе стороны, если и не вполне, по крайней мере, кое в чем были удовлетворены, так как они обменялись вьючными седлами, но не подпругами и недоустками. Что же касается шлема Мамбрина, священник втихомолку, так чтобы Дон Кихот не знал, заплатил цирюльнику за его таз 8 реалов, и тот дал ему расписку в получении этих денег с обязательством ничего больше не вымогать за таз отныне и вовеки. Аминь. После того, как эти две ссоры, самая крупная и значительная, были улажены, оставалось только добиться согласия слуг Дона Люиса на то, чтобы трое из них вернулись домой, а один сопровождал Дона Люиса туда, куда Дон Фернандо пожелает увести его. А так как в угоду влюбленным и храбрым, бывшим на постоялом дворе, благоприятствующие им звезды и смягчившаяся судьба уже начали ломать копья и устранять все затруднения, судьба пожелала завершить дело и увенчать его счастливым концом, потому что слуги Дона Люиса согласились выполнить его желание. А это так обрадовало Доню Клару, что всякий, кто взглянул бы тогда ей в лицо, увидел бы, как душа ее ликует. Что касается Сараиды, хотя она и не вполне понимала происшествия, при которых она присутствовала, но радовалась и огорчалась, смотря по тому, что она подмечала и уловляла на лицах остальных, особенно же на лице своего испанца, с которого она не сводила глаз и к которому стремилась вся ее душа. Хозяин постоялого двора, от внимания которого не ускользнули вознаграждение за убыток и подарок, который цирюльник получил от священника, предъявил ему счет Дон Кихота, требуя также и уплату за прорванные бурдюки и пролитое вино, причем клялся, что не выпустит из постоялого двора ни Росинанты, ни осла Санчо до тех пор, пока не получит по счету до последнего гроша. Умиротворил всех священник, а заплатил за все Дон Фернандо, хотя и судья с полнейшей готовностью предлагал это сделать. И таким образом все остались довольны и успокоились. И постоялый двор не напоминал уже собой раздора в лагере Агроманта, как сказал Дон Кихот, а настоящую тишину и мир времен Октавиана. Все это, по общему мнению, было достигнуто благодаря добрым намерениям и выдающемуся красноречию священника и необычайной щедрости Дона Фернандо. Когда Дон Кихот увидел, что он свободен и избавлен от стольких ссор, как собственных, так и своего оруженосца, он подумал, что теперь хорошо было бы продолжать начатое путешествие и довести до конца великое приключение, совершить которое он был призван и избран. И так он с быстротой и решимостью опустился на колени перед Доротеей, которая, однако, не позволила ему сказать ни слова, пока он не поднимется. Повинуясь ей, он встал и сказал: «Прекрасная сеньора, общеизвестная пословица говорит, что скорость и рвение — источник удачи, и во многих очень важных обстоятельствах опыт показал, что рвение уполномоченного доводить даже сомнительное дело до благополучного конца. Нигде, однако, истина эта не подтверждается столь блистательно, как в военном деле, где быстрота и натиск предупреждают замыслы неприятеля и одерживают победу, прежде чем противник успеет принять меры для своей защиты. Все это я говорю потому, высочайшая и драгоценная сеньора, что, как мне кажется, дальнейшее пребывание наше в этом замке бесполезно и даже может нам принести такой ущерб, что впоследствии он будет очень чувствителен для нас. Кто знает, может быть, до сведения вашего врага-великана через тайных и ловких шпионов дошло уже известие о том, что я еду истребить его, и промедление наше даст ему удобный случай укрепиться в каком-нибудь неприступном замке или крепости, против которых все мои старания и сила неутомимой руки моей могут оказаться бесполезными. Поэтому, сеньора, предупредим нашей быстротой, как я уже говорил, замыслы врага и отправимся немедленно в путь на добрую удачу, достижение которой в той полной мере, какую желает ваше величество, зависит от встречи моей, которую не следует откладывать лицом к лицу с вашим противником». Дон Кихот умолк, не сказал больше ничего и стал спокойно ждать ответа прекрасной инфанты. А она, с величественным видом и подражая слогу Дон Кихота, сказала следующее: «Благодарю вас, сеньор Кабальеро, за выказанное вами доброе желание помочь мне в моем великом горе, что вполне приличествует рыцарю, призвание и обязанность которого — оказывать поддержку сиротам и обездоленным. И дай-то небо, чтобы ваше и мое желание исполнилось для того, чтобы вы видели, что есть на свете признательные женщины. Что же касается нашего отъезда, пусть он состоится тотчас же, так как у меня нет другой воли, кроме вашей. Располагайте мною, как вам будет угодно и как вы найдете нужным, потому что та, которая вручила вам защиту своей особы и перепоручила вашим рукам восстановление ее в ее владениях, не может желать идти против того, что повелевает вам ваша мудрость». «Именем Бога клянусь, — сказал Дон Кихот, — если таким образом передо мной смиряется сеньора, я не хочу терять случая возвысить ее и возвести на наследственный ее престол. Пусть же отъезд наш совершится немедленно, так как меня пришпоривает желание и намерение скорее отправиться в путь, потому что принято говорить: в промедлении опасность. И раз небо не создавало и ад не видел никого, кто мог бы испугать меня или заставить струсить, седлай Санчо Росинанте, взнуздай своего осла и находца королевы, простимся с владельцем замка, с этими сеньорами, и тотчас же едем отсюда. Санчо, бывший тут же, сказал, качая головой, — Ах, сеньор, сеньор! Насколько еще хуже в деревеньке, чем о том звонят, будь сказано с позволения почтенных чепцов. Что может быть хуже в какой бы то ни было деревне или же в городах всего света, о чем могли бы звонить на посрамление мне, негодяй ты эдакий? — Если ваша милость сердится, — ответил Санчо, — я замолчу и не скажу того, что... Как хороший оруженосец обязан, и как добрый слуга я должен сказать своему господину. — Говори, что хочешь, — ответил Дон Кихот. — Если твои слова не клонят к тому, чтобы внушить мне страх, так как, если ты боишься, ты поступаешь сообразно с тем, что ты такое, и если я не боюсь, я поступаю сообразно с тем, что я такое. — Вовсе не то, грешник я перед Богом, — ответил Санчо. — А мне известно, и я, наверное, знаю, что эта сеньора, которая называет себя королевой великого королевства Никомикон, королева не больше, чем моя мать, так как если бы она была тем, за что выдает себя, не стала бы она, куда ни поверни голову, и в каждом углу стукаться носом с неким из здешнего общества. Доротея покраснела при этих словах Санчо, так как действительно ее супруг Дон Фернандо тайком от других время от времени собирал с ее уст часть награды, заслуженной его любовью. Это-то и видел Санчо, которому подобная развязность казалась скорее приличествующей даме легкого поведения, чем королеве Великого Королевства. И она не могла и не хотела ничего ответить Санчо, но представила ему продолжать свою речь, что он и сделал следующим образом. — Говорю это, сеньор, потому что, если в конце концов, после того, как мы пропутешествуем по большим дорогам и всяким тропинкам, проводя плохо ночи и еще хуже дни, тот, который уже здесь на постоялом дворе приятно развлекается, явится и соберет плоды наших трудов. Незачем мне торопиться седлать Росинанта, вьючить осла и взнуздывать иноходца. А было бы лучше нам оставаться спокойно, и пусть каждая блудница придет свою пряжу, а мы будем обедать. О, великий Боже! Каким ужасным гневом разгорелся Дон Кихот, когда услышал грубые слова своего оруженосца! Гнев его был так велик, что он... прерывающимся голосом и заплетающимся языком, бросая пламя из глаз, воскликнул: «О! Низкий негодяй, неосмотрительный, неучтивый, пошлый, злоязычный, наглый невежда, хулитель и клеветник! Такие слова дерзнул ты сказать в моем присутствии, и в присутствии знатных этих сеньоры такие гнусности и дерзости осмелился представить себе в своем грязном воображении. С глаз моих долой, чудище природы, склад лжи, скопище обманов, сточная труба мошенничества». Изобретатель мерзостей, распространитель нелепостей, враг должного уважения к особам королевского дома. С глаз моих долой, и не показывайся мне никогда под страхом моего гнева! И говоря это, он высоко поднял брови, надул щеки, сверкнул во все стороны глазами и изо всех сил топнул по земле правой ногой. Все признаки кипевшего внутри него гнева. Эти бешеные слова и движения Дон Кихота так смутили и напугали Санчо, что он был бы рад, если б в ту минуту земля разверзлась под ним и поглотила его. И, не зная, что ему делать, он повернул спину и удалился с глаз разгневанного своего господина. Но умная Доротея, так хорошо понимавшая причуды Дон Кихота, желая смягчить его гнев, обратилась к нему с следующими словами. «Не волнуйтесь, сеньор рыцарь печального образа, из-за вздора, сказанного вашим добрым оруженосцем, потому что, быть может, он говорил его не без причины». Приняв во внимание его здравый смысл и христианскую совесть, нельзя допустить, чтобы он мог лжесвидетельствовать против кого бы то ни было. И так надо думать, немало в том, не сомневаясь, что раз в этом замке, судя по тому, что вы, сеньор рыцарь, говорили, все происходит и совершается путем волшебства, возможно, говорю я, что и Санчо, обманутый этим дьявольским наваждением, действительно видел то, что, по его словам, он видел, и что так оскорбительно для моей чести. «Клянусь всемогущим Богом!» — ответил на это Дон Кихот. «Ваше Величество попало как раз в точку. Несомненно, какое-нибудь злое видение предстало перед глазами этого грешника Санчо и было причиной, что он видел то, что невозможно было видеть иначе, как только путем волшебства. Потому что мне самому хорошо известна доброта и простосердечие этого несчастного, который не способен оклеветать кого бы то ни было». «Оно так и есть, и так и будет», — сказал Дон Фернандо. «Поэтому, милость ваша, сеньор Дон Кихот, вы должны простить Санчо и вернуть его снова в лоно вашей благосклонности, как это было раньше, прежде чем эти видения отняли у него здравый рассудок». Дон Кихот ответил, что он прощает его, и священник пошел за Санчо, который явился очень смиренный и, став на колени перед своим господином, попросил дать ему руку, что тот и сделал, позволив ему поцеловать ее, после чего рыцарь дал Санчо свое благословение, говоря: «Теперь, Санчо, сын, ты окончательно убедился, насколько правда то, о чем я уже часто тебе говорил. Именно в этом замке все совершается путем волшебства». «И я этому верю», — сказал Санчо, — «исключая подбрасывание на одеяле, которое действительно произошло обычным путем». — «Не верь этому», — ответил Дон Кихот, — «потому что, если бы это было так, я отомстил бы за тебя тогда и даже и теперь. Но ни тогда, ни теперь я не мог этого сделать и не видел, кому отомстить за нанесенную тебе обиду». Все пожелали знать, что это за история с подбрасыванием на одеяле. И хозяин постоялого двора рассказал им в точности все, касавшееся воздушных полетов Санчо Панса, над чем они много смеялись, а Санчо сильно бы смутился, если бы его господин не стал снова уверять, что все было лишь волшебство, хотя простота Санчо никогда не доходила до того, чтобы он не считал несомненной и доказанной истиной без всякой примеси обмана, что его подбрасывали на одеяле люди из плоти и костей, а не призраки, которые ему пригрезились или вообразились, как это думал и утверждал его господин. Прошло уже два дня с тех пор, как все это знатное общество собралось на постоялом дворе. И так как им казалось, что уже пора уезжать, они стали придумывать способ, как бы освободить Дона Фернандо и Доротею от труда сопровождать Дон Кихота до его деревни ради выдумки возвращение королеве Микомиконии ее престола и дать возможность священнику и цирюльнику увести его, как они желали, чтобы постараться излечить его от безумия. И вот что они придумали. Они вошли в соглашение с крестьянином, случайно проезжавшим мимо постоялого двора, с возом, запряженным валами, повести Дон Кихота таким образом. Из деревянных прутьев они сделали нечто вроде клетки, достаточно просторной, чтобы Дон Кихот мог удобно поместиться в ней. И затем Дон Фернандо, его товарищи, слуги Дона Люиса и Куадрильеросы вместе с хозяином, все под руководством и по распоряжению священника, закрыли себе лица масками, нарядились кто так, кто иначе, чтобы они могли показаться Дон Кихоту совсем другими людьми, чем те, которых он видел раньше в замке. Сделав это в полнейшей тишине, они вошли туда, где Дон Кихот лежал и спал, отдыхая от перенесенных им волнений. Подойдя к нему, спокойно спавшему и немало не ожидавшему подобного рода нападения, они крепко связали ему руки и ноги так, что когда он в смятении проснулся, он не мог ни шевельнуться, ни сделать что-либо другое, как только удивляться и изумляться, видя перед собою столько странных лиц. Тотчас же у него родилась мысль, которую вечно деятельное и расстроенное его воображение постоянно подсказывало ему. Он подумал, что все эти фигуры — призраки очарованного замка, и, без сомнения, сам он также очарован, так как не может ни двинуться, ни защищаться. Словом, все случилось так, как и предполагал священник, придумавший эту проделку. Из всех присутствовавших один Санчо был в своем уме и в своем виде, и хотя очень немногого недоставало, чтобы он разделил недуг своего господина, тем не менее он не преминул узнать, кто все эти ряженые, но не смел раскрыть рта, пока не увидит, чем кончится плен и нападение на его господина, который тоже не говорил ни слова, ожидая развязки случившейся с ним беды. А развязка была та, что в комнату внесли клетку, посадили Дон Кихота в нее и так крепко заколотили решетку гвоздями, что нельзя было ее оторвать, даже в два приема. Тотчас же подняли клетку на плечи, и когда они выходили из комнаты, послышался страшный голос, насколько сумел изобразить его таким цирюльник, не с вьючным седлом, а тот другой, который сказал: «О, рыцарь печального образа! Не огорчайся заточением, в котором находишься! Так должно было случиться, чтобы скорее завершилось приключение, на которое тебя подвинула великая твоя отвага. Завершится же оно тогда, когда яростный лев Ла-Манча и белая голубка Табосо будут соединены воедино после того, как они смиренно склонят гордые свои выи под сладкое ярмо брака, и из этого неслыханного союза произойдут на свет Божий мужественные львята, которые будут подражать мощным когтям доблестного своего отца. Это случится раньше, чем преследователь, убегающий нимфы, в своем быстром и естественном течении дважды посетит сияющее светило. И ты, о благороднейший и самый покорный из оруженосцев, когда-либо имевших на перевязи меч, на подбородке бороду и обоняние в носу, не тревожься и не смущайся, видя, как на глазах у тебя уносят цвет странствующего рыцарства, потому что скоро, если только воятелю вселенной будет угодно, ты себя увидишь так высоко вознесенным и возвеличенным, что сам себя не узнаешь, а также будут приведены в исполнение обещания, данные тебе твоим добрым господином. Я заверяю тебя от имени мудрой Ментиронианы, что и жалование ты свое получишь, как это увидишь на деле. Шествуй по следам доблестного, но очарованного рыцаря, потому что необходимо тебе идти туда, где вам обоим надлежит быть. А так как мне больше ничего не дозволено сказать, оставайтесь с Богом! Я же вернусь туда, куда знаю!» Оканчивая пророчество, голос зазвенел так высоко и потом спустился таким нежным переливом, что даже соучастники шутки чуть было не поверили, что то, что они слышат, правда. Дон Кихот был утешен сделанным ему пророчеством, так как он тотчас же проник в смысл его и понял, что ему обещано соединиться законным и святым браком с его возлюбленной Дульсинеей Тобоской и счастливой утробой которой выйдут львята, сыновья его, для вековечной славы Ла-Манча. Искренно и твердо поверив этому, он возвысил голос и, спустив глубокий вздох, сказал: «О ты! Кто бы ты ни был, предсказавший мне столь великое счастье, умоляю тебя! Попроси от моего имени мудрого чародея, который заботится о моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в той тюрьме, в которой меня теперь увозят, прежде чем исполнится столь радостные и несравненные обещания, как те, которые я здесь слышал. Лишь бы только они исполнились, я сочту за блаженство страдания моей тюрьмы, за отраду цепи, надетые на меня. Эти доски, на которые меня кладут, покажутся мне не жестким полем сражения, а мягкою постелью и счастливым брачным ложем. Что же касается утешения моего оруженосца Санчо Пансо, я верю в его честность и доброе ко мне отношение. Он меня не покинет ни в счастье, ни в несчастье, потому что если б даже моя или его злая судьба помешала мне дать ему в дар остров или что-либо другое равной же ценности, по крайней мере, его жалование не уйдет от него, так как в моем завещании уже написано мною, я точно определяю, сколько ему следует уплатить, несоответственно его многочисленным и добрым услугам, а по моим средствам». Санчо Панса с большой почтительностью поклонился рыцарю и поцеловал обе его руки. Одну он не мог поцеловать, так как они были связаны вместе. Тотчас же призраки подняли клетку на плечи и установили ее на повозку, запряженную валами. Глава 47. О странном способе, которым Дон Кихот был очарован, и о других замечательных событиях. Когда Дон Кихот увидел, что он посажен в клетку, а клетка поставлена на повозку, он сказал: «Многие и очень значительные истории прочел я о странствующих рыцарях, но никогда не читал, не видел и не слышал, чтобы очарованных рыцарей возили таким образом и с такой медлительностью, как этого можно ждать от ленивых и тяжелых на подъем валов. Очарованных рыцарей всегда мчали по воздуху с неимоверной быстротой, окутанных темными облаками или же на огненной колеснице, или на каком-нибудь гиппогрифе и другом подобном звере. А что теперь меня везут на повозке, запряженной валами, это, как жив Бог, приводит меня в смущение. Но, быть может, рыцарство и волшебства наших дней идут другим путем, чем в былые времена, а также, может быть, подобно тому, как я на свете новый рыцарь и первый, воскресивший уже забытую профессию странствующего рыцарства, тоже недавно изобрели новый род волшебства и другие способы возить очарованных. Что ты об этом думаешь, Санчо, сын?» «Не знаю, что мне думать об этом, — ответил Санчо, — потому что я не так начитан, как ваша милость, в странствующих писаниях, но, тем не менее, я готов утверждать и клясться, что все эти призраки, которые вертятся вокруг нас, не очень-то добрые католики». «Католики? Отец мой! — ответил Дон Кихот. — Как могут они быть католиками, если все они демоны, принявшие фантастические облики, чтобы сделать мне зло и привести меня в такое положение? Если же ты желаешь убедиться, что это правда, дотронься до них и пощупай их, и ты увидишь, что у них нет тела, а только воздух, нет в них вещества, а только призрачность». «По чести, сеньор, — ответил Санчо, — я уже дотрагивался до них, и вот тот дьявол, который так хлопочет около нас. У него твердое, крепкое тело, и есть еще другое свойство, совсем не похожее на то, которым, как я слышал, отличаются демоны. Потому что говорят, будто от всех от них несет серой и другими скверными запахами, а этот на расстоянии полмили благоухает амброй. Санчо говорил это о Доне Фернандо, от которого, как от очень знатного сеньора, действительно должно было пахнуть, как говорил Санчо. — Не удивляйся этому, Санчо, друг, — ответил Дон Кихот, — так как я должен сказать тебе, что дьяволы многое знают, и хотя бы они и распространяли кругом себя запах, от них ничем не пахнет, потому что они — духи, а если от них и пахнет, то не может пахнуть чем-либо хорошим, а только дурным и зловонным. Причина та, что где бы они ни были, они с собою несут ад и не могут найти никакого облегчения своим мукам. А так как благоухание — вещь, доставляющая удовольствие и наслаждение, то и невозможно, чтобы от них благоухало. Если же тебе показалось, что от того демона, о котором ты говорил, несет амброй, или ты ошибаешься, или же он желает обмануть тебя, чтобы ты его не принимал за демона. Весь этот разговор слуга и господин вели между собой, и Дон Фернандо и Карденьо, опасаясь, чтобы Санчо окончательно не раскрыл их выдумки, к чему он уже был очень близок, решили поспешить с отъездом. Итак, отозвав в сторону хозяина постоялого двора, они велели ему оседлать Росинанта и осла Санчо, что хозяин очень быстро и исполнил. А между тем священник уже договорился с квадрильеросами, чтобы те сопровождали их до села за известную паденную плату. Карденьо повесил к седлу Росинанта и с одной стороны лук и щит, с другой — таз, и приказал знаком Санчо сесть на осла и взять за повод Росинанта. По обеим же сторонам повозки он поставил двух квадрильеросов с винтовками. Но прежде чем процессия двинулась, вышла хозяйка постоялого двора, ее дочь и Мариторнос, чтобы проститься с Дон Кихотом, притворяясь, что они плачут с горя над его несчастьем. А Дон Кихот сказал им: «Не плачьте, добрые мои сеньоры! Такого рода несчастьем подвержены все рыцари, следующие призванию, которому следую я. Если б эти бедствия не случились со мной, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем, потому что с рыцарями малого имени и славы никогда не приключаются подобные случаи, так как никто в мире не помнит о них». С доблестными же рыцарями это бывает потому, что заслугам и мужеству их завидуют многие князья и иные рыцари, которые стараются злыми путями погубить добрых. Но тем не менее, добродетель так могущественна, что она сама по себе, несмотря на все чернокнижие, которое знал первый изобретатель его, Зороастр, выйдет победительницей из всех затруднений и прольет свой свет над миром, как проливает его солнце на небе. Простите мне, прекрасные сеньоры, что я по оплошности своей причинил вам какое-либо неудовольствие, так как намеренно и умышленно я никому никогда не причинял его. Просите Бога, чтобы Он избавил меня от этих оков, на который осудил меня какой-нибудь злонамеренный чародей. И если я освобожусь от них, из моей памяти не изгладятся милости, которые вы мне в этом замке оказывали, и я сумею отблагодарить, служить вам и вознаграждать за них, как они того стоят». Пока этот разговор происходил между дамами замка и Дон Кихотом, священник и цирюльник прощались с Доном Фернандо и его товарищами, с капитаном и его братом, и со всеми столь довольными сеньорами, в особенности с Доротеей и Люсиндой. Все обнимались друг с другом и обещали извещать о том, что с ними случится, а Дон Фернандо дал священнику адрес, куда ему писать, чтобы узнать обо всем, касающемся Дон Кихота, уверяя его, что нет вещи, которая доставила бы ему больше удовольствия, чем эти сведения. С своей стороны, он напишет священнику обо всем, что может ему доставить удовольствие. Как о своей свадьбе, так и о крестинах Сараиды, о судьбе дона Луиса и о возвращении Люсинды к ее родителям. Священник обещал точно исполнить то, о чем он его просил. Еще раз они обнялись друг с другом и еще раз взаимно обменялись предложениями услуг. Хозяин подошел к священнику и подал ему несколько исписанных листов, говоря, что он их нашел в подкладке чемоданчика, где лежала повесть о безрассудно любопытном. И так как собственник чемоданчика больше не возвращался сюда, то пусть священник возьмет все это себе, потому что он, хозяин, не умеет читать, и эти бумаги ему не нужны. Священник поблагодарил, раскрыл рукопись и увидел в самом ее начале слова «Повесть о Ринконете и Картадилью», из чего он понял, что это какой-нибудь рассказ, и вывел заключение. Если повесть о безрассудно любопытном была хороша, может, и это будет такой же, и, пожалуй, еще обе написаны одним и тем же автором. Итак, он взял ее с собой, намереваясь при случае прочесть ее. Затем он сел верхом, а также его друг-цирюльник, оба в масках, чтобы Дон Кихот не узнал их сразу, и они поехали позади повозки, причем соблюдался следующий порядок. Впереди ехала повозка, которую правил ее собственник. По сторонам ее шли, как уже было сказано, квадрильеросы со своими кремниевыми ружьями. Тотчас же затем следовал Санчо на осле, ведя в поводу Росинанте. А позади всех ехали священник и цирюльник на своих могучих мулах с прикрытыми, как уже было сказано, лицами и с серьезной и важной осанкой, подвигаясь не быстрее того, чем это дозволял медленный шаг валов. Дон Кихот сидел в клетке со связанными руками, с вытянутыми ногами, прислонившись спиной к решетке, такой молчаливый и кроткий, точно это был не человек из плоти и крови, а каменное изваяние. И так безмолвно и медленно проехали они около 2 миль, пока не добрались до поляны, которая показалась возчику удобным местом, чтобы здесь дать отдохнуть валам и покормить их. Он сказал об этом священнику, но цирюльник посоветовал ехать несколько дальше, так как он знал, что за холмом, который уже был виден поблизости, есть другая долина с более густой и лучшей травой, чем та, где они хотят остановиться. Совет цирюльника был принят, и они снова продолжали свой путь. В это время священник повернул голову и увидел, что за ними едет верхом 6 или 7 человек, хорошо одетых и снаряженных, которые быстро их догнали, потому что они ехали не лениво и медленно, как шли валы, а верхом на мулах каноников, и с желанием поскорее добраться для сиесты на постоялый двор, отстоявший меньше, чем на милю оттуда. Быстрые догнали медленных, и те и другие вежливо приветствовали друг друга, а один из подъехавших, оказавшийся каноником из Толедо и господином всех, которые его сопровождали, видя движущуюся в таком порядке процессию, состоявшую из повозки квадрильеросов Санчо Панса, Росинанта, священника, цирюльника и, главным образом, Дон Кихота, сидевшего в клетке со связанными руками, не мог удержаться, чтобы не спросить, вследствие чего везут таким образом этого человека». Хотя он уже догадался, увидав отличительные признаки квадрильеросов, что должно быть это какой-нибудь окаянный грабитель больших дорог или же другого рода преступник, карать которого надлежало святой Эрмандаде. Один из караульных, к которому он обратился с этим вопросом, ответил следующим образом. — Сеньор, о том, почему везут таким образом этого кавальера... — Спросите его самого, так как мы этого не знаем. Дон Кихот слышал разговор и сказал: «Быть может, вы, милости ваши, сеньоры-рыцари, люди, сведущие и опытные в делах странствующего рыцарства, и если это так, я вам сообщу о моих несчастьях, если же нет, мне незачем утомлять себя рассказом о них». Между тем подъехали уже священник и цирюльник, и, увидав, что проезжие вступили в разговор с Дон Кихотом Ломанческим, они поспешили так ответить, чтобы их хитрость не была открыта. На вопрос Дон Кихота каноник сказал ему: «По правде говоря, брат, я больше знаю толк в рыцарских книгах, чем в «Сумулус виль Альпандо», так что, если суть в этом, вы можете спокойно сообщить мне все, что желаете». «В добрый час», — ответил Дон Кихот. «Раз это так, сеньор Кабальеро, я желаю, чтобы вы знали, что меня везут в этой клетке очарованного вследствие зависти и обмана злых чародеев, так как добродетель больше преследуется злыми, чем ее любят добрые. Я странствующий рыцарь, и не из тех, чьи имена слава никогда не вспомнила, чтобы увековечить их в своих летописях. Я из тех, что наперекор и назло самой зависти и всем магам, сколько бы их ни произвела Персия, браминов Индия и генософистов Эфиопия, внесут свое имя в списки храма бессмертия, чтобы оно служило примером и образцом для грядущих веков, и странствующие рыцари знали бы, по чьим стопам им надо идти, если они желают достигнуть вершины и почетного апогея оружия». «Сеньор Дон Кихот Ломанческий говорит правду», — сказал тогда священник, — «потому что везут его очарованным в этой клетке не за его вину или проступок, а вследствие злобы тех, кого добродетель раздражает, а доблесть оскорбляет. Это, сеньор, рыцарь печального образа. Если вы, быть может, уже слышали о нем, доблестные подвиги и высокие деяния которого будут вписаны на твердой бронзе и вековечном мраморе, сколько бы зависть ни старалась неутомимо омрачать их, а зложелательство — скрыть их». Когда каноник услышал, что и пленные, и находящиеся на свободе говорят таким языком, он чуть было не сотворил крестного знамения от изумления и не мог понять, что это с ними приключилось, и изумление его разделяли и все ехавшие с ним. Но тут Санчо Панса, который приблизился послушать разговор, сказал, чтобы все разъяснить: «Сеньоры, понравится ли вам или не понравится то, что я скажу? Но дело в том, что господин мой Дон Кихот так же очарован, как и моя мать. Он в полном рассудке. Он ест и пьет и отправляет все свои нужды, как и остальные люди, и как он это делал вчера, прежде чем его посадили в клетку. А раз это так, как же хотят заставить меня поверить, что он очарован? Ведь я слышал от многих людей, что очарованные не едят, не спят и не разговаривают, а мой господин, если дать ему волю, наговорил бы больше 30 юристов». И, обернувшись, чтобы взглянуть на священника, он продолжал, говоря: «Ах, сеньор священник, думали ли вы, милость ваша, что я не узнал вас? Или же, что я не понимаю и не догадываюсь, к чему клонят эти новые очарования? Так знаете же, что я вас узнал, как бы вы ни закрывали себе лицо, и хорошо вас понимаю, как бы вы ни скрывали ваши хитрости. Одним словом, где властвует зависть, там не может жить добродетель, и где скупость, там не уживается щедрость. Проклят будь дьявол, если б не ваше преподобие, мой господин был бы теперь женат на инфанте Микомиконе, а я был бы, по крайней мере, графом, потому что меньшего я не мог бы ждать ни от доброты моего сеньора печального образа, нет значительности моих услуг. Но я вижу теперь, правда, то, что у нас здесь говорят, будто колесо судьбы вертится быстрее мельничного колеса, и те, что вчера были наверху величия, сегодня лежат на земле. Я огорчен только из-за моих детей и моей жены, когда они могли и должны были надеяться, что отец их войдет к ним в двери губернатором или вице-королем какого-нибудь острова или королевства, а не увидят его входящим простым конюхом. Все это, сеньор священник, я сказал только потому, чтобы побудить ваше преподобие посовеститься, так дурно обходиться с моим сеньором, и смотрите, остерегайтесь, не потребовал бы у вас в будущей жизни Бог отчета за это заточение моего господина, и не обвинил бы вас за то, что сеньор мой Дон Кихот был лишен возможности оказывать помощь и делать добро в то время, когда он находился в заключении. — Подправьте-ка мне эти лампы, — сказал тогда цирюльник. — Как? И вы тоже, Санчо, член братства вашего господина? Как жив Бог, мне сдается, что и вам придется сесть заодно с ним в клетку и быть, как и он, очарованным, потому что вы заразились его причудами и его рыцарством. Не в добрую минуту отяжелели вы его обещаниями, и не в добрый час вбили себе в голову остров, который вы так сильно желаете. — Ничем я не отяжелел, — ответил Санчо. — И не такой я человек, чтобы отяжелеть хотя бы от самого короля. Хотя я и беден, я старый христианин и никому ничего не должен. Если я желаю островов, другие желают кое-чего другого, да еще похуже. И каждый сын своих дел, и, будучи мужчиной, я могу сделаться папой, а тем более еще губернатором острова. К тому же и господин мой может завоевать их столько, что не будет знать, кому раздать их. Обратите внимание, как вы говорите, милость ваша, сеньор цирюльник, потому что не вся сила в том, чтобы брить бороды. И есть разница между одним и другим Петром. Говорю это потому, что все мы знаем друг друга, и мне незачем подбрасывать фальшивую игральную кость. А что касается этого очарования моего господина, правда известна Богу, и пусть все остается, как оно есть, потому что разворачивать еще хуже. Цирюльник не пожелал ответить Санчо, чтобы он простодушными своими рассуждениями не обнаружил того, что цирюльник и священник так тщательно старались скрыть. Побуждаемый тем же опасением, священник попросил каноника проехать с ним немного вперед, и тогда он объяснил ему тайну посаженного в клетку, а также расскажет и другие вещи, которые его позабавят. Каноник так и сделал, и, поехав с ним и со своими слугами вперед, внимательно стал слушать все, что ему рассказывал о нравах, жизни, безумии и привычках Дон Кихота священник, который вкратце сообщил ему о начале и причине помешательства рыцаря и всех случившихся с ним приключениях до того, как они его усадили в клетку, и о их намерении отвезти его на родину и посмотреть, не найдется ли какое-нибудь средство для излечения его от его умопомешательства. Каноник и его слуги снова изумились, слушая странную историю Дон Кихота, а выслушав ее, каноник сказал: «Действительно, сеньор священник, и я со своей стороны нахожу, что книги, называемые рыцарскими, приносят обществу вред, хотя я и сам, побуждаемый скукой и дурным вкусом, прочел начало почти всех подобных книг, имеющихся в печати, но никогда не мог решиться которую-нибудь из них прочесть от начала до конца, потому что мне кажется, что все они более или менее повторение одного и того же, и что в этой книге не больше заключается, чем в той, и в той нет лучшего, чем в этой. По моему мнению, этот род писаний и сочинительства очень близко подходит к разряду басен, называемых мелезийскими, которые просто нелепые сказки, имеющие в виду только позабавить, а не поучать, в противоположность апологическим басням, которые одновременно и развлекают, и поучают. И даже если главная цель этих книг — забавлять, я не знаю, как они могут достигнуть этого, будучи переполнены столькими и такими чудовищными нелепостями. Наслаждение, воспринимаемое душой, должно ведь истекать из красоты и соразмерности, которую мы видим и созерцаем во всем, что глаза или воображение представляют нам. А то, что само в себе заключает безобразие или несоразмерность, не может доставить нам никакого удовольствия. Но какая же красота или какая же соразмерность частей с целым и целого с частями может заключаться в книге или в рассказе, где юноша 16 лет обрушивается на великана вышиной с башню ударом меча и разрубает его на две половины, точно он сделан из сахарного теста с миндалем. Или когда нам описывают битву, говоря, что со стороны неприятеля миллион сражающихся, а против них выступает один лишь герой рассказа. И мы, волей-неволей, и как бы нам это не было грустно, должны верить, что этот рыцарь одержал победу единственно лишь благодаря доблести своей руки. Или что можем мы сказать о той легкости, с которой какая-нибудь королева или наследная императрица бросается в объятия странствующего и неведомого рыцаря? Какой ум, если он только не вполне груб и не развит, может удовольствоваться, читая, что высокая башня, наполненная рыцарями, плывет по морю, как корабль с попутным ветром, и сегодня ночует в амбарде, а завтра утром очутится во владениях священника Иоанна Индийского. Или в какой-нибудь другой стране, которую ни Птоломей никогда не открывал, ни Марко Поло не видел. Если мне на это скажут, что те, которые сочиняют подобные книги, пишут их, выдавая за вымысел и ложь, и потому не обязаны заботиться о точности и правде, я отвечу, что ложь тем лучше, чем она более похожа на истину, и тем более нравится, чем более заключает в себе возможного и вероятного. Вымышленные рассказы должны подходить к пониманию тех, кто их читает, и быть написаны так, чтобы, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное, делая доступным возвышенное, они удивляли, интересовали, возбуждали и забавляли таким образом, чтобы удивление и наслаждение шли рука об руку. А всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания действительности, в чем именно и заключается совершенство Писания. Я не видел ни одной рыцарской книги с целым островом вымысла и всеми его членами так, чтобы середина соответствовала началу и конец соответствовал началу и середине, а составляют их из такого множества членов, что скорее кажется, будто бы имеют намерение создать химеру или чудовище, чем стройный образ. Сверх того, слог у них жесткий, описываемые подвиги невероятны, любовь непристойна, любезность нагла, описание битв растянуты, разговоры вздорны, путешествия нелепы и, наконец, далеки от всякого ума и художественности, и поэтому они, как бесполезный люд, заслуживают быть изгнанными из христианского государства. Священник слушал каноника с большим вниманием, и он показался ему человеком весьма рассудительным, который совершенно прав в том, что говорил. Итак, он ему сказал, что, будучи одного с ним мнения и питая злобу к рыцарским книгам, он сжег все принадлежавшие Дон Кихоту, а было их много, и сообщил также об устроенном им над книгами следствии и о том, какие из них он предал огню, каким даровал жизнь. Каноник немало смеялся над этим и сказал, несмотря на все дурное, что он говорил о такого рода книгах, он находит в них одну хорошую сторону, именно сюжет, дающий возможность талантливому человеку широко развернуться, Здесь ему открывается обширное и просторное поле, где без всякой помехи может свободно разгуливать перо, описывая кораблекрушение, бури, состязания, сражения, рисуя доблестного полководца, одаренного всеми нужными для этого качествами, показывая нам его проницательным в предупреждении хитрости врагов, красноречивым оратором, умеющим воспламенить или сдерживать своих солдат, мудрым на совете, стремительным в исполнении, столь же стойким в обороне, как и в нападении. Изображая то плачевное и трагическое событие, то веселое и неожиданное происшествие, тут прекраснейшую даму, добродетельную, умную и скромную, там рыцаря, христианина, храброго и любезного, в одном месте бездушного, наглого хвостуна, в другом — учтивого принца, мужественного и мудрого, изображая верность и преданность вассалов и возвышенность и великодушие сеньоров. Он может явиться то астрологом, то прекрасным космографом, то музыкантом, то государственным деятелем. А иногда, если пожелает, ему представится случай выказать себя и чернокнижником. Он может изобразить хитрого Улисса, благочестие Инея, доблести Ахилла, несчастье Гектора, измену Синона, дружбу Эвриала, щедрость Александра, мужество Цезаря, милосердие и справедливость Трояна, верность Запира, мудрость Катона, словом, все те достоинства, которые могут довершить образ выдающегося героя, то соединяя их в одном, то распределяя между многими. И если это будет сделано приятным слогом, при остроумном вымысле, который как можно ближе подходил бы к правде, автор, несомненно, создаст ткань, составленную из разнообразных и прекрасных нитей, и она, как только будет доведена до конца, явит такое совершенство и красоту, что достигнет высшей цели, какой стремятся в произведениях именно одновременно и услаждать, и поучать, как я уже говорил, потому что простор, представляемый подобного рода писанием, дает возможность автору выказать себя эпиком, лириком, трагиком, комиком и проявить себя во всех областях, которые заключает в себе сладостное и привлекательное искусство поэзии и красноречия. Ведь эпос может также быть написан как прозой, так и стихами. Глава 48, в которой каноник продолжает высказываться по поводу рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума. «Так оно и есть, как говорит ваша милость, сеньор каноник», — сказал священник, — «и поэтому заслуживают еще большего порицания те, кто до настоящего времени сочинял подобного рода книги, не принимая в соображение ни здравого смысла, ни искусства и правил, которыми они могли бы руководствоваться и прославиться в прозе, как прославились в стихах два князя поэзии, греческий и латинский». «Я с своей стороны, — возразил каноник, — поддался однажды искушению написать рыцарскую книгу, соблюдая в ней все условия, о которых я только что упоминал. И, говоря по правде, я написал уже больше 100 листов. Желая испытать, отвечает ли написанное моей собственной оценке, я показал их людям, страстно увлекающимся такого рода чтением, как ученым и умным, так и другим, невеждам, находящим удовольствие лишь в том, чтобы слышать нелепости. И от всех я получил лестное для меня одобрение. Но, тем не менее, я не продолжал писать, как потому, что мне это занятие казалось неподходящим для моего звания, так и убедившись в том, что простаков куда больше, чем умных, и хотя и лучше быть восхваленным немногими рассудительными, чем осмеянным многими глупцами, все же я не хочу подвергать себя сбивчивому суждению надменной толпы, которая по большей части именно и читает подобного рода книги. Но то, что главным образом побудило меня отложить эту работу и отказаться от мысли окончить ее, было одно мое соображение по поводу пьес, которые ставятся у нас на сцене. Если, сказал я себе, драматические произведения, которые теперь в моде, как основанные на вымысле, так и исторические, все или большая их часть общеизвестной нелепости, вещи, не имеющие ни головы, ни ног, а тем не менее публика слушает их с удовольствием, считая и признавая их хорошими, в то время как они очень далеки от этого, если авторы, сочиняющие их, и актеры, играющие их, говорят, что они должны быть такими, потому что публика требует их такими, а не иными, и что пьесы, в которых соблюдены все правила и требования искусства, доставляют удовольствие лишь 3-4 рассудительным людям, которые их поймут. Все же остальные не способны вникнуть в них и уразуметь их достоинства, и что своей стороны они предпочитают заработать себе хлеб у многих, чем приобрести известность у немногих. То же самое случилось бы и с моей книгой после того, как я спалил бы себе брови, усиливаясь соблюдать вышеупомянутые правила и оказался бы похожим на портного из Кантилью. И хотя я иногда и пытался убеждать актеров, что они ошибаются, придерживаясь такого рода мнения, и могли бы привлекать гораздо больше публики и приобрели бы больше славы, если бы давали не теперешние нелепые пьесы, а такие, которые удовлетворяли бы требованиям искусства. Но они так непоколебимо держатся своего мнения и так срослись с ним, что никакие доводы и даже сама очевидность не может заставить их отказаться от него. Как-то однажды я сказал одному из этих упрямых людей: «Послушайте, не помните ли вы, что несколько лет тому назад в Испании давались 3 трагедии, написанные одним знаменитым нашим поэтом? И эти 3 трагедии были таковы, что все слушавшие их, как умные, так и глупые, как простонародье, так и знатные люди, были изумлены, обрадованы и восхищены. И эти 3 пьесы дали больше денег актерам, чем 30 лучших из написанных после них». «Ваша милость, — ответил актер, о котором я говорю, — подразумеваете, без сомнения, Изабеллу, Фелис и Александру?» «Они самые есть, — ответил я. И посмотрите, соблюдены ли в них предписания искусства и помешало ли им это соблюдение казаться тем, чем они были, и всем понравиться. Так что виновата не публика, требующая будто бы нелепостей, а те, которые не умеют изображать ничего другого. Ведь нет же бессмыслицы ни в отмщенной неблагодарности, ни в Нумансии, ни в купце-любовнике, ни в доброжелательной неприятельнице, ни в некоторых других драматических произведениях, написанных несколькими даровитыми поэтами к чести и славе себе и к выгоде тех, которые играли их пьесы. К этим моим доводам я добавил еще несколько других и, как мне кажется, привел его в смущение, но не поколебал и не убедил настолько, чтобы он отказался от ошибочного своего взгляда. «Вы, милость ваша, сеньор каноник, — сказал тогда священник, — затронули вопрос, пробудивший во мне давнюю мою неприязнь к современным драмам, не уступающую ненависти моей к рыцарским книгам. Ведь драма, по мнению Тулио, должна быть зеркалом человеческой жизни, образцом нравов и изображением истины. А теперешние модные драмы являются зеркалом нелепости, образцом глупости и изображением разврата. Какая может быть большая несообразность в предмете, о котором мы говорим, когда в первом явлении первого акта выносят ребенка в пеленках, а во втором акте этот ребенок уже мужчина с бородой? Какая большая несообразность, как изображение старика храбрецом, юноши трусом, лакея красноречивым оратором, пажа советником, короля поденщиком, принцессой судомойкой. А что скажу я о соблюдении времени и места, когда могли или могут случиться изображаемые действия, кроме того, что я видел драму, первый акт которой начинался в Европе, второй происходил в Азии, третий кончался в Африке. И будь пьеса четырехактная, то четвертый акт кончился бы в Америке, и таким образом драма разыгралась бы в целых четырех странах света. Если же главная задача драмы — подражание действительности, возможно ли, чтобы она удовлетворяла даже и посредственный ум, когда при изображении действия, происходящего во времена Пенина и Карла Великого, героем пьесы является император Гераклий, вступающий с крестом в Иерусалим и завоевывающий гроб Господень, подобно Готфриду Бульонскому, в то время как бесконечный ряд лет отделяет одно событие от другого. Или же, если пьеса построена на вымысле, вводить туда историческую правду, перемешанную с отрывками происшествий, случившихся с разными лицами в разное время, и все это без малейшей черты правдоподобия, а с очевидными, во всех смыслах, непростительными ошибками. Самое же худшее здесь то, что находятся невежды, которые говорят, будто это-то и есть совершенство в искусстве, а требовать чего-либо другого значило бы искать только лакомств. Но если мы поведем речь о духовных драмах, каких чудес там не насочинено, и сколько там апокрифических непонятных вещей, причем деяния одного святого приписываются другому, и даже в светских драмах авторы позволяют себе творить чудеса ни по какой другой причине или другому соображению, кроме того, что, по мнению их, такие чудеса или странные явления, как они это называют, вещь очень подходящая, чтобы невежественные люди могли изумляться и посещать театр. Все это делается в ущерб истине, с презрением к истории и даже к позору испанских драматургов, так как иностранцы, очень точно соблюдающие сценические законы, считают нас неучами и варварами, смотря на нелепые и бессмысленные драмы, которые мы сочиняем. Не было бы также достаточным оправданием сказать, что главная цель, которую преследуют благоустроенное общество, разрешая публичные представления, состоит в том, чтобы доставить народу приличную забаву и отвлечь его от дурных наклонностей, иногда порождаемых праздностью. А так как эта цель может быть достигнута всякой пьесой, хороша ли она или дурна, то незачем устанавливать правила, не стеснять ими актеров и авторов, принуждая последних писать свои пьесы, как того требуют правила, потому что, как я уже говорил, всякой пьесой, какая бы она ни была, достигается намеченная цель. На это я ответил бы, что цель эта достигалась бы несравненно лучше хорошими пьесами, чем плохими, потому что присутствие на представлении художественной и хорошо написанной пьесы зритель уходил бы из театра, восхищенный шутками, вразумленный истинами, подивившись событием, поумнев от мудрых изречений, предостереженный против коварства, наученный примерами, возмущенный пороками, влюбленный в добродетель, потому что хорошая пьеса возбудит все эти чувства в зрителе, как бы он ни был груб и непонятлив. Из всех невозможностей самое невозможное то, чтобы драматическое произведение, обладающее упомянутыми качествами, не забавляло, не нравилось, не удовлетворяло и не восхищало зрителей гораздо больше пьес, лишенных этих достоинств, как лишено их большинство сценических произведений, которые в настоящее время даются у нас. Но виноваты в этом и авторы, так как некоторые из них очень хорошо понимают, в чем они заблуждаются, и превосходно знают, что им следовало бы делать. Но вследствие того, что пьесы обратились в товар для продажи, авторы говорят, и говорят справедливо, что актеры не покупали бы пьес, раз они были бы иного покроя и образца. Итак, поэт старается приноровиться к тому, что требует актер, который платит ему за его произведение. А что это правда, видно из многих бесконечных пьес, сочиненных счастливейшим из испанских гениев, с таким изяществом, с таким остроумием, такими великолепными стихами, увлекательным языком, с таким глубоким чувством, наконец, отличающихся таким красноречием и возвышенным слогом, что слава поэта распространилась по всему миру и только потому, что он приноравливался к вкусам актеров, не все его пьесы достигли, как некоторые из них, требуемой степени совершенства. Другие драматурги, сочиняя свои произведения, обращают так мало внимания на то, что они делают, что после представления актеры вынуждены бежать и удалиться из страха подвергнуться карам, как это случалось не раз, за изображение вещей, оскорбительных для королей или для чести той или иной семьи. Все эти неудобства и многие другие, о которых я умалчиваю, могли бы быть устранены, если было в столице лицо образованное и умное, которое рассматривало бы пьесы, предназначенные для представления, и не только те, что даются в столице, но и все имеющие быть игранными в Испании. Так что без одобрения печати и подписи такого лица местная власть не могла бы разрешать никакой пьесы к представлению. Таким образом, актеры заботились бы о посылке драматических произведений в столицу и после того могли бы совершенно спокойно играть, а драматурги посвящали бы больше внимания и труда своим пьесам, помня, что они должны подвергнуть их строгой критике знатока. Таким образом, писались бы хорошие пьесы, и было бы наилучшим образом достигнуто то, что требуется от них, и развлечение народа, и хорошая репутация испанских писателей, и выгода, и безопасность актеров, и уничтожение заботы о карательных мероприятиях. А если бы какому-нибудь другому лицу или хотя бы тому же самому поручили и просмотр рыцарских книг, которые вновь сочиняются, не подлежит сомнению, что некоторые из них могли бы достигнуть того совершенства, о котором говорила ваша милость, и обогатить наш язык изящным и драгоценным сокровищем красноречия, заставив старые книги меркнуть в блеске новых, которые появились бы для достойного времяпровождения не только праздных людей, но и самых занятых, потому что невозможно, чтобы лук оставался всегда натянутым, и не может слабая человеческая природа поддержать себя без какого-нибудь дозволенного развлечения. Каноник и священник дошли до этого места своего разговора, когда цирюльник, догоняя их, подъехал к ним и сказал: «Вот то место, сеньор, о котором я говорил, что нам будет хорошо держать тут сиесту, а валы найдут здесь свежее и обильное пастбище». «Мне это тоже кажется», — сказал священник и спросил каноника, что он думает делать, а тот ответил, что желает остаться с ними, соблазненный прекрасной долиной, развернувшейся перед их взорами. Итак, чтобы насладиться этим видом, а также разговором со священником, к которому он уже чувствовал расположение, и чтобы подробнее узнать о подвигах Дон Кихота, каноник приказал несколькими своих слуг отправиться на постоялый двор, бывший недалеко оттуда, и принести поесть для всего общества, что там найдется, так как он решил держать сиесту здесь после обеда. На это один из его слуг ответил, что на их вьючном осле, высланном вперед, и который теперь уже должен находиться на постоялом дворе, достаточно съестных припасов, так что не надо им ничего покупать, кроме ячменя для мулов. — Если это так, — сказал каноник, — отведите туда наших мулов и приведите оттуда вьючного осла. Пока это происходило, Санчо, видя, что он может говорить со своим господином без постоянного присутствия священника и цирюльника, которых он считал подозрительными людьми, подошел к клетке, где находился его господин, и сказал: «Сеньор, для облегчения моей совести я должен вам сказать кое-что, касающееся вашего очарования. Именно что те двое, которые едут с нами в масках на лице, наш приходский священник и цирюльник, и я думаю, они сговорились между собой увести вас таким образом из одной лишь зависти к вам за то, что ваша милость так сильно опередила их своими славными подвигами. Если же допустить, что дело обстоит именно так, из этого следует, что вы не очарованы, но обмануты и одурачены, в доказательство чего я бы желал спросить у вас одну вещь. Если вы мне ответите так, как думается мне, вы должны ответить, то вы дотронетесь до этого обмана рукой и убедитесь, что не в очаровании дело, а в том, что у вас в голове не все дома. — Спрашивай все, что хочешь, сын Санчо, — сказал Дон Кихот, — и я удовлетворю тебя и отвечу на всякий твой вопрос. Относительно же твоих слов, будто те двое, что едут с нами, священник и цирюльник, наши земляки и знакомые, весьма возможно, что они кажутся ими, но чтобы они действительно и на самом деле ими были, не верь этому ни в коем случае. Вот чему ты должен верить, и что понять, если они, как ты говоришь, кажутся ими, это, вероятно, происходит от того, что очаровавшие меня приняли их вид и подобие, так как волшебникам очень легко принять внешность, которую они пожелали бы. А приняли они внешность наших друзей, чтобы заставить тебя думать то, что ты думаешь, и завести в дебри таких предположений, из которых ты уже не выберешься, если бы и обладал клубком Тезея. Также могли они это сделать и для того, чтобы поколебать меня в моих понятиях, и я не мог бы сообразить, откуда на меня налетела эта беда. Потому что если, с одной стороны, ты мне говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник нашего села, а с другой стороны я вижу себя засаженного в клетку и знаю о себе, что никакой человеческой силе, кроме сверхъестественной, не удалось бы засадить меня в клетку, что хочешь ты, чтобы я говорил или думал, кроме того, что способ моего очарования превосходит все, что я читал во всех историях, в которых речь идет о странствующих рыцарях, подвергшихся очарованию. Итак, ты можешь спокойно и уверенно изгнать из своей головы мысль, будто они те, кем они тебе показались, потому что они так же мало то, что ты говорил, как я турок. А относительно твоего желания что-то спросить у меня, говори, и я отвечу тебе, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра. — Помоги мне, Пресвятая Богородица! — крикнул Санчо, возвысив голос. — Возможно ли, чтобы милость ваша была крепкоголовая, и так бы у вас высох мозг, чтобы вы не видели, что сказанное мною чистейшая истина, и что в вашем заточении и несчастье больше участвует зложелательство, чем волшебство. Но раз это так, я докажу вам как нельзя яснее, что вы не очарованы. Скажите же мне, и да избавит вас Бог от этой пытки и приведет вас в объятия сеньоры Дульсинеи, когда вы всего менее будете ожидать того. — Брось заклинать меня, — сказал Дон Кихот, — и спрашивай все, что хочешь. Я уже говорил тебе, что отвечу со всей возможной точностью. — Об этом-то я и прошу вас, — возразил Санчо. А хотел я узнать вот что. Скажите мне, ничего не прибавляя и ничего не убавляя, одну лишь истину, как ее должны говорить и говорят те, что служат оружию, которому служит и ваша милость, под именем странствующих рыцарей? — Повторяю тебе, что я ни в чем не солгу, — ответил Дон Кихот. — Кончай же спрашивать, так как право ты мне наскучил, Санчо, столькими твоими увертками, упрашиваниями и предисловиями. — Я говорю, — сказал Санчо, — что уверен в доброте и правдивости моего господина, и поэтому, раз мой вопрос относится к нашему делу, со всем должным уважением спрашиваю. С тех пор, как ваша милость сидит в клетке, и, как вы думаете, очарованы в этой клетке, не приходило ли вам, быть может, желание и охота сходить за большой или малой нуждой, как принято говорить? — Ничего не понимаю, что такое значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся яснее, если ты желаешь, чтобы я мог точно ответить тебе. — Неужели же ваша милость не понимает, что значит ходить за большой или малой нуждой? Ведь дети в школе знают это. Итак, слушайте, я хотел спросить вас, не чувствовали ли вы желание сделать то, что никто другой не может сделать вместо вас? Да-да. Теперь я понимаю, Санчо, много раз уже приходило мне это желание, и теперь, сейчас, опять хочется. Спаси меня от опасности, а то выйдет не совсем чистоплотно. Глава 49, где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо вел со своим господином Дон Кихотом. — А! — воскликнул Санчо. — Теперь я вас поймал. Это-то мне и хотелось знать. Как душу и жизнь. Итак, слушайте, сеньор, можете ли вы отрицать, что когда человеку не по себе, у нас принято говорить «не знаю, что такое с этим или с тем-то». Он не ест, не пьет, не спит, когда его спрашивают, отвечает не впопад. Право, он точно очарован. Из этого следует, что те, которые не едят, не пьют, не спят и не справляют других нужд, о которых я говорил, они-то и очарованы. Они те, у которых, как у вашей милости, есть желание, и которые пьют, когда им дают пить, едят, когда что подвернется под руку, и отвечают на все вопросы, которые им предлагают. — Ты прав, Санчо, — сказал Дон Кихот, — но я уже говорил тебе, что бывают разные способы очарования, и, быть может, с течением времени все это изменилось, и теперь... В обычае, чтобы очарованные делали все то, что я делаю, хотя прежде они этого не делали. Так что против обычаев данного времени нельзя ничего сказать и нельзя делать из этого никаких выводов. Я знаю и уверен в том, что я очарован, и этого достаточно для спокойствия моей совести, и она бы измучила меня, если бы я думал, что я не очарован и позволил засадить себя в эту клетку, как ленивец и трус, лишив помощи, какую бы я мог оказать тех многих нуждающихся и беззащитных, которые, должно быть, в настоящее время имеют неотложную и крайнюю нужду в моей защите и помощи. — Но тем не менее, — возразил Санчо, — я говорю, что для большей безопасности и уверенности было бы хорошо, чтобы милость ваша попыталась выйти из этой тюрьмы, а я изо всех моих сил постараюсь содействовать вам и освободить вас из клетки. И попытайтесь снова сесть верхом на вашего доброго Росинанте, который как будто тоже очарован. Такой идет он грустный и печальный. Сделав это... Мы попытаем еще раз наше счастье, отправившись в поиски приключений, и если нам не повезет, всегда будет время вернуться в клетку, в которой я вам обещаю честью верного и преданного оруженосца сесть вместе с вашей милостью. И если ваша милость была бы так несчастлива, или я так глуп, что мы не сумели бы добиться того, о чем я говорю. «Я готов поступить так, как ты говоришь, Санчо, брат», — ответил Дон Кихот. «И когда ты найдешь удобный случай устроить мое освобождение, во всем буду слушаться тебя, только увидишь, Санчо, как ты ошибаешься в своем суждении о моем несчастье». В таких разговорах странствующий рыцарь и его злосчастный оруженосец проводили время, пока не добрались до места, где уже их ждали спешившиеся священник, каноник и цирюльник. Погонщик Волов тотчас же выпряг своих животных и пустил их пастись во всю их волю в этой зеленой и мирной долине, свежесть которой приглашала насладиться ею не тех, что были заколдованы, как Дон Кихот, а столь рассудительных и здравомыслящих, как его оруженосец, который попросил священника позволить его господину выйти на время из клетки, потому что, если его не выпустят, тюрьма его не останется такой чистой, как того требует достоинство столь славного кавальера, как его господин. Священник понял, в чем дело, и ответил, что охотно исполнил бы просьбу Санчо, если бы не боялся, что господин его, увидав себя на свободе, опять примется за прежнее и может уйти туда, где уже никто его не найдет. — Я ручаюсь за то, что он не убежит, — ответил Санчо. — И я тоже, и за все прочее, — сказал каноник, — в особенности, если он мне даст рыцарское слово не удаляться от нас без нашего согласия. — Даю вам слово, — ответил Дон Кихот, который все это слышал. — И тем более, что тот, который, как я, очарован, не имеет возможности распоряжаться своей особой, как хочет, потому что во власти очаровавшего устроить так, чтобы он целых 3 столетия не двинулся с места. А если б он бежал, его словно вихрем вернут назад по воздуху. И раз это так, — добавил он, — они могут спокойно выпустить его, тем более, что это послужит всем им на пользу, потому что если его не выпустят, он во всеуслышание объявляет, что не может удержаться, чтобы не оскорбить их обаяние, разве только они подальше отойдут. Канонник взял его за руку, хотя обе они еще были связаны, и, заручившись его обещанием и рыцарским словом, они выпустили его из клетки, чему он очень обрадовался и был в восхищении, видя себя на свободе. Первое, что он сделал, было потянуться всем телом, а потом он пошел туда, где стоял Росинанте, и, хлопнув его ладонью 2 раза по бокам, сказал: «Я еще надеюсь на Бога и святую его Матерь, цвет и зерцало коней, что мы уже скоро увидимся с тобой, как оба мы того желаем. Ты, неся своего господина на своем хребте, а я верхом на тебе, исполняя ту обязанность, для которой Бог послал меня в мир». И говоря это, Дон Кихот удалился с Санчо Пансо в сторону в уединенное местечко и вернулся оттуда очень облегченный и с более сильным желанием привести в исполнение то, что ему советовал оруженосец. Каноник смотрел на него и удивлялся странному роду его помешательства и тому, что в своих вопросах и ответах он выказывал самый ясный ум, и только тогда, когда речь заходила о рыцарстве, он, как уже было сказано, терял стремена. Итак, движимый состраданием, после того, как все уселись на зеленой траве, ожидая съестных припасов, каноник сказал Дон Кихоту: «Возможно ли, сеньор Идальго, что чтение пустых и ничтожных рыцарских книг так вами овладело, что перевернуло у вас рассудок, и вы способны верить, будто вы очарованы, и разным другим тому подобным вещам, столь же далеким от истины, как ложь далека от того, чтобы быть правдой? И неужели же возможно, чтобы нашелся такой человеческий ум, который вообразил бы себе, что на свете действительно существовало несметное количество амадисов? Вся эта толпа знаменитых рыцарей, все эти трапезунские императоры или феликсмарсы гирканские, эти иноходцы, эти странствующие девушки или змеи, драконы, великаны, все эти неслыханные приключения, разнородные очарования, сражения, чудовищные поединки, великолепные наряды, влюбленные принцессы, все эти оруженосцы, ставшие графами, остроумные карлики, любовные письма, ухаживания, доблестные женщины и, наконец, все это множество таких нелепых вещей, какие заключаются в рыцарских книгах. О себе могу сказать, что когда я их читаю, пока мне не придет в голову, что все в них ложь и бессмыслица, они доставляют мне некоторое удовольствие. Но когда только я отдам себе отчет, что они такое, я швыряю лучшие из них в стену и бросил бы их и в огонь, если б они оказались у меня под рукой или поблизости, так как они вполне заслуживают подобного наказания за то, что это лжецы и обманщики, далекие от всех требований природы, а также и за то, что они основатели новых сект и нового образа жизни и побуждают невежественную толпу говорить и считать истиной все те нелепости, которые заключаются в этих книгах. И еще их дерзость так велика, что они осмеливаются смущать умы просвещенных и образованных идальга, как это ясно видно из того, что они сделали с вашей милостью, которую довели до такого состояния, что казалось необходимым засадить вас в клетку и везти на повозке, сопряженной валами, как возят на показ с места на место льва или тигра, зарабатывая этим деньги. Итак, сеньор Дон Кихот, пожалейте самого себя». Вернитесь в лоно здравого смысла, научитесь пользоваться разумом, которым небу было угодно так щедро наделить вас. Употребите столь счастливое умственное дарование ваше на иное чтение, которое послужило бы на пользу душе вашей и к увеличению доброй вашей славы. Если, тем не менее, побуждаемый прирожденной вам склонностью вы все-таки желали бы читать книги о великих подвигах и о рыцарстве, прочтите в Священном Писании книгу «Судей», и вы найдете там возвышенные истины и столь же правдивые, как и доблестные подвиги. В Португалии был Вериатус, в Риме — Цезарь, в Карфагене — Аннибал, в Греции — Александр, в Кастилии — граф Фернан Гонсалес, в Валенсии — Сид, в Андалузии — Гонсало Фернандес, в Хересе — Гарсия Перес де Варгас, в Эстремадуре — Диего Гарсия де Паредес, в Толедо — Гарсиласу, в Севилье — Дон Мануэль де Леон. И чтение о доблестных их подвигах может развлекать, поучать, изумлять и восхищать самые возвышенные умы. Такое чтение было бы достойно светлого разумения вашей милости, сеньор Дон Кихот, и благодаря ему вы обогатились бы знанием истории, полюбили бы добродетель, научились бы многому хорошему». Привычки ваши улучшились бы, вы стали бы храбрым без опрометчивости, осторожным без трусости. Все это во славу Божию, на пользу вам и в прославление Ла-Манчи, откуда, как мне говорили, ваша милость ведет свой род и происхождение.